Арсений Замостьянов. Русский юмор. Юмор по-русски. Что такое русский смех? Можно ли говорить о национальном стиле юмора в нашей стране? Нет, речь не о литературных жанрах, которые расцвели с XIX века. Это богатая традиция у всех на памяти. От Аркадия Аверченко до Михаила Задорнова. Речь о фольклорном юморе, о наших корнях. Есть ли здесь своеобразие? Попробуем ответить на этот вопрос. Дар древности. Русская смеховая культура просматривается в глубокой древности. Она рождалась в краю суровом и малонаселенном, где от одной деревни до другой долгий путь. Это не теснота Западной Европы. Русский юмор менее грубоват, чем немецкий, менее навязчив, чем французский. В нем меньше ребусов и насказаний, чем в легендарном английском юморе. Русский юмор – особый феномен, из которого в нашей культуре выросло многое. Как ни странно, одним из важнейших направлений древнерусского юмора была самоирония. Ее можно рассмотреть в древнерусской литературе, когда авторы, желая потешить публику, представляют себя неудачниками, нагими или плохо одетыми, бедными, голодными. Смеха ради они даже заголяют сокровенные места своего тела. Это юмор, родившийся в монашеской среде, по крайней мере, в христианской. Сатира, балаган, комедианство – эти народные стихии церковь решительно не одобряла. Христианам оставалась только самоирония, которая и появилась в литературе. Шутливое письмо. Разумеется, существовали и сохранились в эпистолярном наследии и такие явления, как кривляние, ироническая перепутаница в текстах, когда пишется, говорится одно, а понимать все нужно иначе. Такой юмор мы встречаем в известном письме стрельца Никиты Гладкова монаху и писателю Сильвестру Медведеву. «Пречестный отче Сильвестра, желая тебе спасения и здравия, Алешка Стрижов, Никитка Гладков, премного челом бьют. Вчерашние нощи Федора Леонтьевича проводили в часу четвертом, а от него пошли в пятом, да у Андрея сидели». И от Андрея пошли за 2 часа до света и стояли утреннюю у Екатерины мученицы, близ церкви, и разошлись в домишки за 30 минут до света. И в домишках своих мы спали долго, а ели мало. Пожалуй, государь, накорми нас, чем Бог тебе потому положит. Меня, Алешку, хотя крупенею, а желаю и рыбки, а меня, Никитку... рыбкою по-черкасски. Христа ради накорми, а не отказывай. Писал Никитка Гладков. Челом бью. Судьбы первых остряков. Любопытно, что и автора, и адресата этого письма позже строго наказали к смертной казни за хулы на патриарха. Этот стрелец Гладкий, возможно, был одним из самых остроумных людей своего времени. Однажды он, проходя мимо патриарших палат, вдруг принялся приговаривать: «Как где я к патриарху войду в палату и закричу, он где у меня от страху и места не найдет!» В другом случае Гладкий бахвалился, что доберется до пестрой ризы. Не мог он жить, не вызывая смех, дурачился напропалую. Правда, шутника не казнили, помиловали, но жизнь он свою закончил в беспросветной опале. Но, безусловно, таких Никит в России хватало. Просто не все они были близки к высшим литературным кругам, и потому их имена поглотило лето. Скоморожий стиль. Как бы ни притесняла церковь скоморохов, как бы ни запрещала озорной фольклор, уничтожить их никто не мог. Скоморохи были носителями самых древних линий русского юмора. Безусловно, он был связан с язычеством. Хотя они позволяли себе смеяться над всем и над языческими святынями в том числе. Например, часто на потеху народа честного водили вместе с собой медведей на привязи, дрессировали их. А ведь медведь для наших предков священное, тотемное животное. Смеяться над ним значит проявить дерзость. И это еще одна важнейшая особенность русского смеха. Он всегда в оппозиции. Он всегда оппонирует и власти, и сложившимся социальным приличиям. Он дерзок. Конечно, скоморохи часто обращались к теме телесного низа, ведь рассуждать об этом было запрещено. Грех. А они существовали как будто вне представлений о грехах и законах и раскрепощали эту пикантную тему. Грубовато, с применением соленых словечек, рассказывали сюжеты из семейной жизни, из взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Порой просто жестами и танцами вышучивали эту прикровенную сторону жизни. Конечно, много смеялись над пьяными. Это на Руси всегда вызывает всеобщую радость. Они были и первыми русскими актерами, поэтами и певцами, исполняли скоморошины. Этакие смешные ритмизированные повествования, которые исполнялись под музыкальный аккомпанемент. Что это были за песнопения? Там имелся сюжет, там поблескивала сатира. Например, в скоморошине «Гость Терентище» герои помогают купцу раскрыть обман молодой жены, которая, притворившись больной, посылает мужа за доктором, чтобы поразвлечься в его отсутствие. Любимый Петрушка. Скоморохи выступали при скоплении людей, на рынках и ярмарках. У них наши далекие предки учились улыбаться и острить. Славные это были люди, скоморохи. Частенько скоморохи использовали для своих спектаклей под открытым небом кукол, наиболее известной из которых стал Петрушка. Он был фантастически популярен и у детей, и у взрослых. Бесшабашный Петрушка высмеивал глупость, жадность, несправедливость и другие пороки общества. Он часто становился главным героем кукольных сценок, которые мастерски разыгрывали скоморохи. Например, когда Петрушка женится, он не понимает, что теперь делать с женой. Сначала он танцует с ней, потом валяется на ширме, в конце концов просто выбрасывает ее под дружный смех толпы. Остался он любимым персонажем народного театра и в более поздние времена. Да и сегодня мы помним Петрушку. Запретный юмор. Церковь терпеть не могла скоморохов, потому что они напоминали о языческом прошлом, о запрещенных праздниках, которые были посвящены упраздненным богам. Наконец, они были сатириками, высмеивали власть, богачей, церковников, монахов. Любимый жанр скоморохов — глум. Осмеянию, глумлению подвергалось все, что попадало им под руку. Любили скоморохи и надевать хари, смешные маски. Это тоже не могло нравиться рьяным приверженцам христианства. В «Домострое», книге, которая регламентировала быт русских людей в XVI веке, скоморошество называется делом сатанинским, за которое непременно последует ад. «Скоморохи», — пишет автор «Домостроя» священник Сильвестр, — «всякое скоредие творят, и всякие бесовские дела, блуд, нечистоту, сквернословие, срамословие, песни бесовские, плясания, скакания, гудения, трубы, бубны, сопели». Сильвестр хотел, чтобы народ жил без музыки и потех. «Как бы не так!» Их боялись, проклинали, прогоняли. А странствующие скоморохи перемещались из деревни в деревню, из города в город, а часто заканчивали свои дни в холодных подвалах. Но все равно эти дерзкие актеры на Руси не переводились. Балаганные деды. Среди первых русских шутников нельзя не вспомнить балаганных дедов, громкоголосых зазывал. С XVIII века их, как правило, набирали из бывших солдат, людей бывалых и остроумных. Они не просто балагурствовали и говорили в рифму, но и рассказывали истории, часто из своей несчастной личной жизни, о жадных и неверных женах, конечно, с юмором, с нелепицами. Например, они описывали карикатурно своих жен. В балаганах во время ярмарок устраивались цирковые представления и короткие смешные спектакли, да кучные сказки. В русском юморе немало самобичевания, но еще больше игры слов, которая доводит до абсурда любой разговор. Немало таких сказок и анекдотов записал наш великий фольклорист XIX века Александр Афанасьев. Сказки, в которых постоянно повторяется один и тот же сюжет, назывались докучными. Самый классический пример – у попа была собака. Или такая шуточка. Жила-была бабка, да у самой речки захотелось бабке искупаться в речке. Она купила, мыло домочала. Эта сказка хороша, начинай сначала. Или знаменитая сказка про белого бычка. «Не кручинься, мой кормилец». Ну а анекдоты, которые Афанасьев собирал вместе со сказками, нередко носили скабрезный характер. Это истории, которые народ сочинял и рассказывал исключительно для потехи, потому что посмеяться у нас все-таки любили. Хотите пример? Пожалуйста. Мужик стащил в лавке куль пшеничной муки. Захотелось к празднику гостей зазвать, пирогами попотчевать. Принес домой муку, да и задумался. «Жена!» — говорит он своей бабе. «Муки-то я украл. Да, боюсь, узнают, спросят, отколь ты взял такую белую муку?» «Не кручинься, мой кормилец! Я испеку из нее такие пироги, что гости ни за что не отличат от аржанных!» Показательно, что здесь высмеивается и воровство, и плохая хозяйка. Русская народная смеховая культура в XVIII веке обогатила нашу нарождающуюся словесность. Появились записные остряки, появился жанр, литературный анекдот. А Денис фон Визин с его комедиями, а Михаил Чулков с бестселлером того времени «Пригожая повариха» или «Похождения развратной женщины». Все они черпали из народной культуры. Таков он, русский смех, непобедимый.